Морское же ведомство под руководством Константина Николаевича быстро набирало силу. Его руководитель пожертвовал 200 тысяч рублей личных средств на строительство новых паровых кораблей, в то время как правительство отказалось выделить деньги, ссылаясь на отсутствие их в казне. Через 5 лет после окончания Крымской войны Россия уже имела около 60 канонерских лодок. Великому князю Константину Николаевичу пришлось не только переоборудовать Балтийский флот, но и воссоздать флот Черноморский, а также, по сути, заново строить флот Тихоокеанский. Понятно, что эти мероприятия требовали огромных финансовых затрат, а потому великий князь всегда был противником военных конфликтов, которые могли привести Россию к столкновению с ведущими европейскими державами и требовали значительных капиталовложений. Однако прославился великий князь не только этим. Он, видимо, хорошо усвоил слова Жуковского, наставлявшего его в юношеские годы. «Революция есть безумно губительное усилие перескочить из понедельника прямо в среду». Но и усилие перескочить из понедельника назад в воскресенье столь же губительно. Будучи моложе наследника на 9 лет, Константин Николаевич, похоже, раньше брата понял, что реформы в России необходимы и неизбежны. Причем, как он считал, речь должна идти не только об отмене крепостного права. Иначе морской сборник, сугубо официальный орган морского ведомства, вряд ли стал бы одним из самых либеральных печатных изданий в стране, поднимавшим темы суда, отмена телесных наказаний, свободы слова. Кроме того, в недрах ведомства готовилось изменение флотского судопроизводства, во многом предвосхитившее аналогичную общероссийскую реформу 1864 года. Константин Николаевич уже с середины 1850-х годов ясно представлял себе, что именно в государстве требует перемен. Положение, отмечал он, становится тем важнее, что теперь явились с новою силою. Важно жизненные вопросы, а именно о крепостном праве, о раскольниках, о крайней необходимости устроить судопроизводство и полицию нашу так, чтобы народ находил где-нибудь суд и расправу, чтобы приказания правительства исполнялись, и чтобы высшие правительственные лица не были вынуждены для достижения благих целей прибегать к незаконным средствам. Заслуга великого князя состояла и в том, что он вырастил, в буквальном смысле этого слова, целую плеяду деятелей будущих реформ. Один из них, Семенов, взял на себя труд подсчитать, что из 50 человек, игравших достаточно важные роли в разработке крестьянской реформы, 20 вышли из недр русского императорского географического общества, которым долгие годы руководил Константин Николаевич и которое было своеобразным штабом реформ 1860-х годов. Среди высшей петербургской бюрократии великий князь приживался с трудом и так никогда и не стал для нее своим человеком. В конце 1850-х годов он первым принял на себя огонь, открытый реакционерами по деятелям, поддерживавшим планы реформирования страны. Противники преобразований, не осмеливаясь критиковать императора, дружно обрушились на его брата, называя его якобинцем, красным и распуская о нем всяческие нелестные слухи. Будучи человеком высокообразованным, инициативным, реформатором по убеждениям, он одновременно имел несчастье быть заносчивым, высокомерным с министрами и сановниками. Как отмечали современники, внимательным и чутким Константин Николаевич оставался только с членами небольшого кружка, сплотившегося вокруг него. Эти люди назывались константиновцами. Не мудрено, что большая часть дворянства недолюбливала великого князя. Одни из-за того, что считали его отцом крестьянской реформы, другие потому, что видели в нем символ бюрократического, верхушечного поведения реформ, отстранения от них представителей общества. Однако у главы морского ведомства не просто складывались отношения не только с дворянством и высшей бюрократией. Случались у него недоразумения и со старшим братом. В феврале 1855 года он, принося присягу на верность новому императору, заявил: «Я хочу, чтобы все знали, что я первый и самый верный из подданных императора». Почему Константину Николаевичу потребовалось специально подчеркивать свою верность брату Венценосцу? Видимо, это был не слишком завуалированный ответ на слухи, упорные, но совершенно неосновательные, согласно которым великий князь якобы во всеуслышание заявлял, что наследником престола должен считаться он, так как Александр родился тогда, когда их отец еще был только великим князем, первенцем же императора Николая I является именно он, Константин. Эти слухи, по словам очевидца, возбуждали недовольство императора и беспокоили его. Подобная реакция Александра II вполне естественна, впрочем, вряд ли дело было только в слухах. Константин Николаевич, решительно преобразовавший не только аппарат московского ведомства, но и российский флот, горячо отстаивавший отмену крепостного права, судебную, земскую и другие реформы, многим современникам представлялся истинным инициатором и мотором преобразований. Императора же, стоявшего во главе реформаторских процессов и считавшего сделанным в 1860-х годах украшением и смыслом своего царствования, громкая слава брата не могла не раздражать. В результате отношения между ними были не всегда ровными, что называется, братскими. На протяжении своего царствования Александр II, с одной стороны, использовал главу морского ведомства на самых важных и горячих постах, а с другой всячески пытался поставить великого князя на место, указывая на его подчиненное положение по отношению к венценосцу. В 1859 году, выговаривая Константину по поводу серьезной размолвки того с братом Николаем, император заявил: «Ты и брат Николай, вы оба служите мне, и ваше дело состоит в том, чтобы друг другу помогать, а не ссориться». Через 3 года, отправляя великого князя в Польшу, Александр Николаевич писал ему: «Не забывай, что, будучи моим наместником, служи мне верою и правдою в Польше». По уже знакомой нам схеме России и монарх сливаются в этих словах в единое целое, подчеркивая тем самым, что великий князь является лишь первым подданным среди всех подданных императора. После трагической гибели Александра II Константин Николаевич оказался невостребованным новым главою государства. Отношения с наследником престола Александром Александровичем, будущим Александром III, не сложились у него с давних пор. Он прожил остаток жизни в Крыму, в окружении друзей и семьи. С другими братьями и сестрами особо близких отношений у нашего героя не получилось. Они были гораздо моложе его, поэтому детские воспоминания связывали их мало, к тому же постоянное подчеркивание особого положения Александра отдаляло их от него. Для постоянного общения с братьями и сестрами, позже у наследника, а затем монарха, не оставалось достаточно времени, да и политические их симпатии порой не совпадали. Великий князь Николай Николаевич не был ни одарен никакими особыми талантами, ни воспламенен какой-то высокой идеей, что он блестяще продемонстрировал во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов, являясь ни более, ни менее, как главнокомандующим русской армии. По замечанию злого на язык, но умного насмешника Долгорукова, великий князь имеет особую слабость, в которой он вряд ли найдет себе соперника. Он выводит и улучшает породы кур. Справедливости ради скажем, что Долгорукий ошибался, поскольку в выборе хобби Николай Николаевич не был так уж одинок. Римский император Диоклетиан в свое время тоже не без успеха занимался сельским хозяйством и даже оставил ради выращивания то ли спаржи, то ли капусты все государственные посты, чего великому князю, к сожалению, сделать не разрешили. Князь Петр Владимирович Долгорукий, 1817-1868 годы, происходил из древнейшей аристократической фамилии России. Он учился в привилегированном пажеском корпусе, но за какую-то провинность был лишен звания камер-пажа и решил посвятить себя изучению истории. В самом начале 1840-х годов он печатает российский родословник, вызвавший сочувственное внимание общества.